Вскоре прикатил грузовичок с сотрудниками научно-технического отдела. Они сразу же стали выгружать свою аппаратуру, как это делают кино- и телеоператоры. В прокуратуру сообщили? Да, сейчас приедут помощник прокурора и судебный следователь. Фурке стоял в нескольких шагах от них, похлопывая себя длинными руками по бокам, чтобы согреться. — Где его машина? — спросил Мегре. Возле тротуара стояло с полдюжины авто самых дорогих марок. Фурке указал на красный ягуар. Что там нашли? Солнцезащитные очки, путеводитель Мишлена, две дорожные карты Прованса и коробочку с таблетками от кашля. Судя по всему, он вышел из этого дома. Фурке кивнул на особняк, возле которого лежал труп. Здание в стиле 900-х годов, с резной каменной облицовкой окон и арабесками. Мегре показалось, что за глазком дубовой входной двери что-то шевельнулось. Он узнал этот особняк. Пошли, Лапуэнт. Открыли им не сразу. В темном коридоре едва различались контуры женщины, стоявшей в полуоборота. В чем дело? «Добрый вечер, Бланш!» — Мегре вспомнил эту женщину. «Что вам от меня нужно?» «Я комиссар Мегре. Не припоминаете?» «Правда, последний раз мы видели след 10 назад». Не ожидая приглашения, он толкнул дверь. «Входи, Лапуэнт. Ты еще слишком молод, чтобы знать госпожу Бланш и ее заведение». Он повернул выключатель, словно пришел к себе домой или на работу, и разом распахнул обе половинки массивной двери, за которой открылась просторная гостиная с обилием ковров, портьер, драпировок, разноцветных вышитых подушечек. Шелковые абажуры на лампах приглушали свет. Госпоже Бланш можно было дать лет 50, хотя, несомненно, давно уже стукнуло 60. Маленькая, полная, она с первого взгляда могла сойти за весьма почтенную даму. На ее черном шелковом платье отчетливо выделялось жемчужное колье в несколько ниток. Все так же предприимчивы и так же молчаливы, когда речь идет о чужих секретах. Впервые Мегре пришлось столкнуться с ней лет 30 назад. В то время она еще промышляла на бульваре Мадлен, хорошенькая, приветливая, с ямочками на щеках. Ей повезло. Она стала помощницей хозяйки заведения на улице Нотр-Дам-де-Лорет, где всегда можно было познакомиться с красивыми девочками. Теперь госпожа Бланш сама была владелицей дома свиданий, где случайные пары встречались в богато обставленных комнатах, а виски и шампанское подавали с самых лучших марок. — Что здесь произошло? — спросил комиссар у госпожи Бланш, изо всех сил старавшийся сохранить самообладание. — В моем доме ничего не произошло. А до того, что на улице мне дела нет, смотрю, люди забегали. — Да вы слышали стрельбу? — Значит, это выстрелы. А я-то думала выхлопы мотора. Где вы в тот момент находились? По правде говоря, пошла на кухню поесть. Так, пустяки, кусочек хлеба с ветчиной. Я ведь никогда не обедаю. В доме есть кто-нибудь? Никого. А что? С кем был Оскар Шабю? Шабю? Кто это? Я советовал бы вам быть пооткровеннее, если не желаете проехаться на набережную Орфевр. Но я знаю своих клиентов только по именам. Все они приличные люди. Вот как. Поэтому вы не открываете, пока не увидите, кто стоит за дверью. У моего дома незапятнанная репутация. Я не принимаю, кого попало. Полиция нравов никогда меня не беспокоит. Вы следили за Шабю, когда он выходил? С чего вы взяли? Лапуэнт, отвези ее на набережную. Там у нее быстрее развяжется язык. — Погодите, как же я оставлю дом? Ладно, я скажу все, что знаю. —